Часть пятая. Незабываемая ночь. 1958-1959 годы. Глава 120. Англия. «Начали снимать фильм про «Титаник», — сообщила Клэр, просматривая свежий выпуск «Кинолюбителя». «Грандиозная картина. Съемки в Лондоне. Одну из ролей играет Кеннет Мор». Примечание. Мор Кеннет, 1914-1982 годы. Британский актер, наиболее часто воплощавший на экране образы мужественного офицера или беззаботного удачливого джентльмена из среднего класса. Командор Ордена Британской империи. В фильме «Гибель Титаника» сыграл роль второго помощника Чарльза Лайтоллера. Конец примечания. «Вот как, дорогая!» – рассеянно отозвалась Элла, которая сосредоточенно трудилась над очередным заказом и не хотела, чтобы ее отвлекали. «Нет, в самом деле, тут пишут, что это будет настоящая киноэпопея, правдивая история, основанная на правдивой книге». «Сильно сомневаюсь», – отозвалась Элла. «По большому счету, кто знает, что действительно произошло в ту ночь?» «И нечего придираться. Ты прекрасно поняла, о чем речь». Клэр обиженно задрала подбородок и резко вышла, не дожидаясь объяснений. Элла вздохнула. «Интересно, она тоже была такая колючая в этом возрасте?» Клэр, чья школа находится недалеко от Йорка, приехала домой на каникулы. Ей и Элле всегда требуется некоторое время, чтобы вновь наладить теплые отношения. Воспитывать дочь в одиночку нелегко, особенно такую неугомонную, как Клэр. Девчонка постоянно крутит на проигрывателе рок-н-ролл, отчего Элла вынуждена искать тишины и покоя в мастерской. Творческому человеку необходимо уединение, и школьные каникулы – суматошное время для обеих. Клэр жаждет внимания к себе, прогулок, бесед с матерью, а у Эллы не в проворот работы. С той первой послевоенной экспозиции, когда она выставила на публику серию скульптур авиаторов, усталых, сгорбленных мужчин, закинувших куртки на плечи, а также бюст Энтони и подборку эскизов, на которых были изображены лица людей, перенесших войну, Элла ни дня не оставалась без заказов. Она создавала памятники, мемориальные таблички, а также бралась за частные заказы, лепила бюсты, увековечивала в камне память о мужчинах и женщинах, жертвах войны. Элла приняла участие в фестивале Британии, где своим творчеством представила образную сторону современной скульптуры, пожалуй, в противовес удивительным абстракциям Генри Мура и Барбары Хепворд, чьи авангардные работы на выставке в Баттерси затмили все прочие. Примечание. Фестиваль Британии. Общее название национальных выставок, прошедших по всей Великобритании летом 1951 года. Он был организован правительством, чтобы дать народу чувство восстановления после войны и в целях развития науки, технологии, промышленного дизайна, архитектуры и искусства. Центр фестиваля располагался в Лондоне, в районе Саутбанк. Также важным были пункты в Попларе, архитектура, Баттерси, фестиваль садов удовольствия, Южном Кенсингтоне, наука и Глазго, энергетическая промышленность. Мур Генри Спенсер, 1898-1986 годы. Британский художник и скульптор, продолжил традицию монументальной фигуративной пластики и обогатил ее новыми художественными методами формообразования. Хепворд Барбара, 1903-1975 годы. Британский скульптор-абстракционист. В раннем творчестве сближалась с символизмом, на рубеже 1920-1930-х годов перешла к чистой абстракции, разработав принцип так называемой полой формы и сохраняя связь своих биоморфных или кристаллических образов с природными ритмами. Конец примечания. Иногда Элла так занята скульптурой, что на остальное просто не остается времени. В ее жизни есть лишь работа, Клэр и Форестеры. Она по-прежнему живет в Редхаусе с Селвином, делит с ним расходы, так удобнее обоим. Селвин одряхлел, старые раны ослабили его здоровье, алкоголь продолжает убивать печень. Элла так и не нашла замену Энтони. Он остался ее единственной любовью, а кроме того, всю страсть она вкладывает в свои произведения. Порой мужчины приглашают ее на романтические свидания, однако дочь и творчество неизменно занимают в жизни Эллы главное место. После тусклых военных лет, когда в силу обстоятельств она лишь копировала, восстанавливала, преподавала и училась дышать, Элла заново влюбилась в искусство и теперь выплескивает наружу всю накопленную энергию. Бедняжка Клэр чувствует себя обделенной материнским вниманием. Нужно хотя бы вывести ее куда-нибудь пообедать. Клэр знала, что прошлое семьи связано с Титаником, однако совершенно этим не интересовалась. После войны она нашла в шкафу чемодан с детскими одежками, забрала чепчик для своей куклы, а однажды Элла пришла домой и обнаружила, что дочь срезала с рубашечки кружево и пришила его к коротенькому подъюбнику своего костюма для игры в теннис. Ругать Клэр Элла не стала. Что толку, если кружево годами лежит на верхней полке шкафа и постепенно желтеет? Тем не менее, она аккуратно сложила оставшиеся одежки из набора и убрала их подальше, на память. Если она соберется переезжать, все это окажется на свалке. За кружевными детскими вещичками стоит реальная история. Жаль, ее не покажут в новом фильме о Титанике. А что? Любопытно, как подобный сюжет воплотился бы в сценарии. Надо же, какую популярность получила книга Уолтера Лорда «Незабываемая ночь». Лучше бы навсегда забыть эту ночь. Примечание. Лорд Уолтер, 1917-2002 годы. Американский писатель, известный по документальной исторической книге «Незабываемая ночь» «A Night to Remember», рассказывающий о гибели печально известного лайнера. В русском переводе книга вышла под названием «Последняя ночь Титаника». Конец примечания. Благодаря возродившемуся интересу к давнему событию в газетах и журналах опять начали публиковать статьи, посвященные трагической гибели лайнера, воспоминания выживших очевидцев катастрофы. Элле все равно никто не поверил бы, а она сама ничего не помнит. Интересно, как относится миссис Рассел Кук к тому, что газеты опять полощут имя ее отца? После войны Элла и Мел Рассел Кук, навеки связанные смертью летчиков, мужа и сына, поддерживали связь через письма. Новый спутник Мел – художник. Элла видела обоих в Лондоне, на коктейле в честь участников экспозиции. Пара о чем-то оживленно беседовала с владельцем галереи, и Элла не стала их отвлекать, а когда позже поискала взглядом, они уже ушли. И хорошо. Многие хотят забыть войну и тяжелые утраты. Но, как говорят, горе – это постоянный жилец, который заслоняет собой очаг, не пропуская тепло. Так что хозяева просто привыкают носить лишние свитеры. Элла так и не приступила к поискам своих настоящих родителей, хотя обещала себе сделать это сразу после войны. Постоянно мешала то работа, то что-то еще. «Время находится лишь для того, чем хочешь заниматься», — с грустью подумала она. Почему-то поиск сведений о родителях всегда находился на последнем месте. Да и вообще уже слишком поздно. Жизнь – это все, что происходит сейчас, в настоящем, и то, что ждет в будущем. Какой смысл оглядываться в прошлое, которое нельзя изменить? И все же, Эллу не отпускало смутное чувство вины. Она ведь даже не попыталась. Селеста только что вернулась из Штатов, куда ездила посмотреть на внуков и поздравить одного из них с днем рождения. Она до сих пор не свыклась, что Родди женился на полуитальянке, полуирландке, перешел в католическую веру и открыл сеть закусочных вдоль центральных дорог Америки. Бизнес Родди приносит огромную прибыль. После войны у него все сложилось как нельзя лучше. Разумеется, Элла и Клэр были приглашены на его пышное бракосочетание, однако не поехали, сославшись на то, что путешествие займет чересчур много времени. Да, отговорка весьма неубедительная. Что до Селесты и Арчи, впечатления им хватило не на один месяц. Денег на свадьбу не пожалели. Патти в роскошном кружевном платье и вуали, выписанных из Италии, выглядела как Морин О'Хара. Примечание. О'Хара, Морин, родилась в 1920 году. Знаменитая ирландская актриса и певица, много снимавшаяся в вестернах и приключенческих фильмах Джона Форда в компании с Джоном Уэйном. Конец примечания. Танцы длились до утра, угощение было вдоволь, и после британского аскетизма военных лет у Селесты при виде каждого блюда текли слюнки. Родди уговаривал мать переехать в Штаты насовсем, однако Селеста знала, что Арчи никогда не покинет Англию. Как странно обернулась жизнь. Если бы Родди не познакомился с капелланом, чьи родственники помогли ему бежать, то не встретил бы Патти. Элла забыла о фильме, однако несколько месяцев спустя вдруг получила необычное приглашение от Мел Рассел Кук, которая устраивала закрытый ужин по случаю премьеры на Лестер-сквер. Незабываемой ночи. Примечание. Лестер-сквер. Площадь в Лондоне. Много лет считается центром шоу-бизнеса и ночной жизни Лондона. Крупные кинотеатры на Лестер-сквер – традиционное место проведения премьер фильмов. Конец примечания. В июле хозяйка рассчитывает видеть Эллу и ее семью, включая Селесту, в качестве гостей кинокомпании. «Ты должна там быть!» — прыгая от восторга, заявила Клэр. «Просто обязана. Везет тебе. Встретишься со звездами кино, а я, увы, еще буду в школе». «Вообще-то я не считаю развлечением смотреть, как тонут люди», — передернула плечами Элла, но, обсудив вопрос с Селестой, поняла, что ответить отказом вряд ли удастся. «Дорогая, интересно взглянуть, что сценаристы накрутят с сюжетом. Мы должны выступить от имени тех, кто не выжил в катастрофе. Я слыхала, киношники построили на озере половину лайнера, а потом взяли другой пароход, списанный, и разрезали его пополам, чтобы правильно воспроизвести геометрию. Впервые после войны публика проявила интерес к «Титанику». Может быть, даже мелькнет упоминание о тебе или о том, как капитан Смит спас из воды младенца и передал его в шлюпку? Кто знает, вдруг картина тебе понравится. Эллу аргументы Селесты не убедили. «Не хочу, чтобы моя история попала в газеты. Нет, я не пойду». «Отказываешься? Когда нам с тобой оплачивают поездку в Лондон? Прекрасный ужин и лучшие места в кинотеатре Вест-Энда?» — не отставала Селеста. «Подумай как следует. По-моему, очень заманчиво». «Заманчиво? Как ты можешь так говорить? Ты же была на том пароходе. своими глазами все видела». Легкомыслие Селесты шокировало Эллу. «Теперь это уже история. События давних дней. Катастрофа Титаника стала одной из самых известных трагедий века. У нас будет возможность поговорить с другими выжившими. Элла, пойми, я не могу поехать одна, без тебя». Жаркая мольба заставила Эллу изменить свое решение. Она многим обязана Селесте. Отказать ей в этой просьбе значило бы проявить черную неблагодарность. «Хорошо, едем. При одном условии. Я появлюсь под именем Эллы Смит. Эллы Смит Харкорт, а не Эллен, бог знает как фамилия. Из уважения к матери моя история должна остаться семейной тайной». «Она очень хотела, чтобы ты докопалась до истины. Это было ее последнее желание». Подчеркивая важность своих слов, Селеста взяла в руки фотографию Мэй. «Последнее желание. Поэтому она и открылась мне перед смертью». «Допустим. Но я не желаю переписывать историю. Не желаю сенсаций. Так и вижу газетные заголовки. Мать британской художницы и скульптора украла младенца на Титанике. Пропавшая с Титаника девочка, наконец, найдена. Я этого не допущу». «Ты слишком многого просишь. Насколько я понимаю, ты так и не рассказала Клэр правду о себе. Она вылитая ты. Такая же упрямая, особенно когда ей в голову что-нибудь втемяшится». «Вот как? И что же она тебе сказала?» полюбопытствовала Элла. «Дала мне альбом, в который я должна собирать автографы знаменитостей. Рассчитывает продавать их по фунту за штуку, чтобы накопить денег на какое-нибудь путешествие. Хочешь, не хочешь, а нам придется посетить премьеру».